Глава 19. Генри видел, как тетя Вики надела кольцо и как оно пропало после того, как она вылезла из воды. А плавала она довольно долго. Тут несложно понять, что кольцо соскользнуло с ее пальца в бассейне. Через несколько часов после окончания вечеринки, когда Клэма забрали в дом и вся семья была чем-то занята, Генри разделся до нижнего белья и нырнул в бассейн. Кольца он, к сожалению, не нашел, зато неплохо помылся в хлорированной воде. После этой неудачи Генри снова затаился в лесу, дожидаясь момента, когда волшебное украшение найдется. Оно непременно появится снова, и тогда он его заберет, потому что иначе ему не спастись от этого бремени. Генри понимал, что не может отменить свое желание, но было бы здорово загадать новое. Например, вернуться назад во времени. Эта идея только что пришла к нему в голову, и он остался очень ею доволен. Да, было бы здорово предупредить себя самого из прошлого, чтобы тот и близко не подходил к кольцу и даже не думал о том, как хорошо было бы навсегда остаться ребенком. Пожалуй, это единственный выход. В воскресенье, на следующий день после вечеринки у бассейна, Генри увидел со своего наблюдательного поста на дереве, как Пол пошел на прогулку в лес вместе с Клэмом. Мальчик замер на ветке, не сводя взгляда со старого и неповоротливого, но все же крупного пса. Он до смерти боялся собак, и Клэм сильно его пугал. Вдруг Пол остановился и сказал: «Я до сих пор не решил, что пожелать. Может, было бы здорово научиться быстро бегать или стать суперсильным?» Генри вздрогнул. Пол нашел кольцо. Мало того, он знает о магии и хочет загадать желание. Кто-то должен его остановить, предупредить о том, как это опасно, объяснить, какую страшную он совершает ошибку. Генри уже собрался было его окликнуть, как вдруг произошло нечто совсем из ряда вон. Пес заговорил. «По-моему, идея так себе», — сказал Клэм и широко зевнул. «Вот говорящий пес — совсем другое дело». «Мне уже жаль, что ты вообще заговорил. Вчера никак не мог из-за тебя уснуть». «Ну, мне много о чем хотелось рассказать». «Ага, и все это могло бы подождать», — проворчал Пол и наклонился за веткой. Он бросил ее в сторону, но Клэм и не подумал за ней бежать. «Ты все ворчал о том, что новая миска для воды тебе не нравится, и перечислял, чем что пахнет». «А что, все важные темы», — возразил пес. «Что ж мне молчать, когда меня, наконец, понимают?» «Ну да, всякие глупости ты готов обсуждать, а моим родителям и слова сказать не хочешь», — обиженно пробормотал Пол. Генри слушал их, не веря своим ушам. «И давно пес научился говорить? И как?» Вряд ли ему на лапу надели кольцо. Клэм все болтал о разной ерунде, а Пол ворчал в ответ. Генри проводил их взглядом, и в голове у него зародился новый план.